Недели пятые. Создавать отношения. У нас всех в этом мире демократичный режиссер. Даже сценарий своей жизни в наших силах переписать. Так сыграй свою роль. Желательно легко, изящно и без жертв. Ни одно животное, и тем более человек, не должны пострадать. Конечно, сделать это непросто. О чем поговорим в этой главе. Тема создания отношений поистине бесконечна, но существует один секрет, известный психологам. Неважно, за какую ниточку потянуть, будь то непонимание с близким человеком, или конфликт на работе, или даже склоки с соседкой, выйдешь на один и тот же затык, который эти проблемы создает. Что делать с затыком? Оставить как есть? И жить или подружиться, решать вам с психотерапевтом. Для нас сейчас важно, что даже небольшое улучшение в отношениях с собой и миром может повлечь значительные изменения к лучшему во всей нашей жизни. Первые два инструмента, которые будем пробовать на этой неделе, касаются общения в повседневной жизни, делового или личного, неважно. Они просты в применении, хотя требуют небольшой тренировки. Зато волшебным образом помогают улучшить наше взаимодействие с другими. Еще три инструмента помогут лучше понять себя и избавиться от внутреннего хаоса. Здесь придется постараться. Аффирмации недели. На этой неделе вдохновляющие аффирмации помогут выстроить отношения с собой и миром. Если это получится, более гармоничными станут взаимоотношения с другими людьми, близкими, дальними и даже еще пока незнакомыми. Мой мир заботится обо мне. Моя Вселенная оберегает меня. Меня более чем достаточно для себя. Я становлюсь лучше с каждым прожитым днем. Завтра я стану лучшей версией себя, чем была сегодня. Мне не нужен кто-то еще, чтобы процветать в этой жизни. Мне не нужно зависеть от кого-либо еще, чтобы добиться успеха в этой жизни. Я — все, что мне нужно. Жизнь не случается со мной. Жизнь происходит для меня. Все будет в моих интересах. Я верю, что мои самые смелые мечты сбываются, и все, что я переживаю, приближает меня к воплощению этих мечтаний. Сегодня я выбираю наслаждаться своим днем, быть счастливой, радоваться и обретать покой. Я предпочитаю оставаться в этом состоянии бытия, независимо от того, что жизнь преподносит мне на пути. Не события, а мои мысли о событии управляют моими чувствами. У меня есть сила отвергнуть те мысли, что не доставляют мне удовольствия. Я принимаю свои эмоции и позволяю им проходить через себя. Я нахожусь в нужном месте, в нужное время и делаю правильные вещи. Я позволяю себе быть собой. Можете придумать и собственную аффирмацию на основании тех фраз и инсайтов, которые вас вдохновят. Игра в интервью. Есть необычный способ оценить собственный стиль общения. Интервью. Нет-нет, не будем ждать, когда к нам обратится за интервью местная пресса. Брать будем сами. У кого? У человека, который вам искренне интересен, кого-то из близкого круга, готового уделить на это не менее 40 минут. Да, интервью должно быть долгим, до 1,5 часов, только тогда мы сможем сделать оценку. Поясните человеку, что хотите попробовать себя в роли интервьюера или что вам это нужно для вебинара по общению. Итак, если вы договорились об интервью, выбирайте тему. Подумайте, что вам нравится в этом человеке, чему хотели бы у него научиться. Это и будет темой. Почему ты пишешь книги? Какие качества для этого нужны? Как проходит процесс? Как ты научилась так хорошо готовить? Где берешь рецепты? Расскажи о секретах готовки. Как тебе удается так спокойно отвоевывать место для парковки в нашем дворе? Если нет темы, можно спросить про то, как интервьюируемый провел вчерашний день. Уточните, что запомнилось или удивило, напугало, понравилось, огорчило и так далее. Интервью обязательно запишите на диктофон в смартфоне. Ваша задача — вытянуть всю информацию до донышка. Для этого задавайте уточняющие вопросы. Интервью хорошо бы взять в первой половине дня, чтобы прослушать его обстоятельно вечером. Оцените со стороны свою манеру общения. Где вы заскучали? Где не дали человеку договорить? Где захотелось вставить свои 5 копеек? Обо всем ли спросили? И вообще, кто больше говорил? Вы или интервьюируемый? Неплохо будет послушать запись еще раз в конце недели. Возможно, 5 новых инструментов помогут по-новому оценить некоторые детали. Инструмент 5.1. Понедельник. Слушаем и слышим. Даже если вы считаете себя асом в умении вести разговор, всегда есть чему еще поучиться. Что будем делать? Сверим свои навыки с гайдом по разговорному общению. Коротко приведу его здесь, по первой части «Освободи красавицу». И, кстати, можно еще раз послушать интервью с учетом всех этих пунктов. Слушайте и получайте. Основная цель — меньше говорить, больше слушать и присутствовать в беседе. Получать — это считать каждый разговор шансом узнать что-то новое. Второе. Задавайте уточняющие вопросы. Лучше всего, если на них нельзя ответить просто «да» или «нет». Для этого задавайте вопросы, которые начинаются со слов «где», «почему», «как», «каково это было», то есть уточняющие. Третье. Не делайте во время разговора других дел. Присутствуйте в разговоре. Иначе не стоит тратить на него время. Нельзя присутствовать наполовину. Не хотите разговаривать? Уйдите или прервите звонок. Это поначалу непросто, но стоит только попробовать. Четвертое. Не улетайте. Если не можете сосредоточиться, предложите поговорить позже. Мы не получаем удовольствия от беседы, когда пытаемся говорить и прокручивать мысленно несколько тем одновременно. Пятое. Не умничайте. Поверьте, люди, которые спешат вывалить на собеседника все свои знания, вызывают раздражение. Беседа — это не способ рекламировать себя. Если чего-то не знаете, признайтесь в этом. Чаще всего собеседник с радостью все объяснит, ведь люди любят объяснять. Шестое. Не спешите делиться опытом. Это правило не совсем очевидно. Но вам, наверное, знакомо желание поделиться собственными историями по теме разговора, хотя об этом не просят. Сдержитесь, ведь разговор идет не о вас. Не стоит использовать момент, чтобы показать свою крутость или страдание. Седьмое. Не повторяйте сказанное и забудьте о деталях. Ничто не делает нашу беседу более унылой, чем занудство. Не повторяйте несколько раз уже сказанное. Мы часто этим грешим. Одну и ту же мысль выражаем разными словами, чтобы до собеседника дошло. На самом деле в беседе это звучит снисходительно и утомляет. Также утомляет обилие ненужных деталей и отступлений. Старайтесь говорить по сути. Восьмое. Будьте краткой. Из предыдущего вытекает еще одно важное правило. Будьте краткой. Если уж растекаться мыслью, то растекайтесь в направлении мысли собеседника. Поддержите, удивитесь, порадуйтесь. Выразите чувства, которые вызывает его рассказ. Выберите несколько пунктов, которые кажутся важными для улучшения стиля общения. И практикуйте эти правила в течение всей недели. Инструмент 5.2. Вторник. Практикуем, согласии. Как правило, психологи учат нас говорить «нет». Ведь часто из-за неумения отказывать мы берем на себя груз чужих забот и живем не своей жизнью. Умение говорить «нет» полезно, но мы будем практиковать «да», и это ничуть не противоречит необходимости отказывать. Как же? Да очень просто. Наш мозг — социальная сеть обработки данных. Когда собеседники соглашаются друг с другом, их мозг демонстрирует спокойную синхронность. Когда же они не соглашаются, многие области мозга мобилизуются, поддерживая состояние борьбы с аргументами собеседника. Для несогласия требуется масса ресурсов. Конечно, постоянно соглашаться с собеседником невозможно. Как известно, истина рождается в спорах. Но не стоит тратить силы зря и выражать несогласие в категоричной форме. Вряд ли удастся кого-то переубедить таким образом. Что будем делать? В течение дня внимательно отслеживаем ситуацию, когда очень хочется сказать «нет» или, наоборот, согласиться вопреки желанию. Надо постараться быть чуткими и внимательными. Как только такая ситуация настала, поступаем следующим образом. Не спешим с ответом, берем небольшую паузу. В это время выбираем из предложения или утверждения собеседника то, с чем можно согласиться, а с чем мы не согласны. Говорим: «Да, вы правы, у меня хорошо получается писать отчеты. Мои дети ведут себя шумно, понимаю ваше недовольство. Этот фильм вызывает споры». Можно эту мысль немного даже развить, поддерживая согласие с собеседником, и только потом перейти к аргументам против. К сожалению, в ближайший месяц-два у меня нет возможности взяться за чужой отчет. Дети всегда шумят, а детская площадка построена специально для них. Посмотрите, вон там есть тихое место, и скамейка свободна. Давайте я вас провожу. Несмотря на все недостатки фильма, я посмотрела его с огромным удовольствием. Мне понравилось. Этот прием интересно оттачивать на любимом человеке, особенно если ваши отношения только начинаются. Попробуйте. Согласие ощутимо сближает. Конечно, один этот прием не избавит от конфликтов и непонимания, особенно если собеседник очень хочет поспорить. Да и конфликты вообще-то штука полезная, если не доводить их до крайностей. Но в большинстве случаев, когда речь не идет о различии в ценностях или чьем-то плохом настроении, ваше общение станет более приятным. Даже конфликт можно разрешить с помощью согласия. Инструмент 5.3. Среда. Учимся отказываться и отпускать. В главе «Неделя первая. Слегка самоорганизоваться» мы составляли список 50 дел. Помните, что от каких-то дел нужно было отказаться? На деле это не всегда просто. Мир предлагает слишком много заманчивых и нужных вещей. Мысленно мы ставим в планы все, что нам интересно или кажется полезным. И так уж устроена наша психика, что не соизмеряем желаемые с собственными возможностями. По времени и по силам ли нам выполнить даже часть намеченного? Нереализованное накапливается и фонит, создавая ощущение, будто постоянно что-то не успеваешь, бежишь вслед уходящему поезду. Поможет умение отказаться от части намеченного. Сделать это желательно вовремя. Чем дольше мы храним нереализованные планы, тем больше они становятся нашими и больше энергии отбирают. В психологии отпускание — это мысленное освобождение от привязанности к чему-либо. Вместо борьбы за то, чтобы некто появился в нашей жизни, или чтобы что-то получилось определенным образом, мы отпускаем это желание и принимаем то, что есть, или то, что должно произойти. Это умение — одно из ключевых во времена информационного и коммуникационного изобилия. Разве не полезно было бы отказаться от общения с некоторыми персонажами в соцсетях? Или от общения вживую с людьми, которые выплескивают на нас негатив? Что будем делать? Быстро забывать и переключаться? Можно поучиться у котов. Для вдохновения понаблюдайте за этими животными. Если у вас нет кота, посмотрите ролики. Благо, любители пушистых и лысых выложили их массу в сети. У котов все просто и мило, а у людей процесс отпускания — целое действо. Психологи выделяют три этапа. Понять, готовы ли вы отпустить, отказаться. Выяснить, что мешает отпустить. Составить план отпускания. Сделаем проще, потренируемся на... Нет, не на кошках. На нашем списке дел. В первой главе мы с ним хорошо поработали, сделали утруску и усушку, разложили по полочкам. Надеюсь, все это время продолжали работать со списком, дополняя его новыми идеями и заботами. Теперь пробуем отказаться от 10 дел из этого списка. Если хорошо пошло, берем еще 5 и так далее. До тех пор, пока в списке останутся только жизненно важные дела. Задача — разработать свой, только вам подходящий алгоритм отказа. Возможно, это будут этапы, предложенные психологами. Возможно, удастся как коту переключать внимание на что-то более важное. А может быть, найдете свой способ отказа. Один такой, не самый обычный и не для всех случаев, предлагает Джо Диспенза, о котором мы поговорим в разделе о медитации. Мысленно надо произнести: «Это не я. Это не мое». Умение отпускать связано со способностью переключаться, которая не что иное, как отказ уделять внимание ненужной вещи, неприятному человеку или явлению. В конечном счете, это великое умение управлять своим вниманием. Ведь там, где находится наше внимание, находимся в это время и мы сами. Наша энергия. Инструмент 5-4. Четверг. Практика 10 лучших. Сегодня будем мыслить позитивно. Напомню, что позитивное мышление вовсе не означает погружение в мир розовых фей и единорогов. Оставим их детям. Взрослое позитивное мышление — это умение сосредоточить внимание на хорошем. Мы не игнорируем реальность и не пренебрегаем проблемами. Просто подходим и к хорошему, и к плохому с той стороны, где все движется к лучшему. Поэтому позитивное мышление часто определяют как самоисполняющееся пророчество. Этот рисунок смотрите в PDF-приложении. Самая популярная оптическая иллюзия. Называется он «Моя теща» или «Моя жена». Кого вы видите? Девушку или старуху? Вот такой в жизни мы можем выделять те или иные черты. Практика 10 лучших из этой главы поможет вам видеть больше хорошего. Это моя любимая практика, по-настоящему волшебная. Что будем делать? Перед самым сном, когда уже устраиваетесь поудобнее, чтобы заснуть, некоторые из нас в это время привыкли докручивать дела дня или строить планы на завтра, вспоминаем 10 лучших моментов уходящего дня. Что порадовало? С какими приятными людьми встретились? Какое дело дня доставило удовольствие? Это все. Секрет в том, чтобы набрать не менее 10 таких радостных моментов. Пусть это будет просто улыбка прохожего или одобрение коллеги. Такая простая практика, а как много она даст? Главное, сделать ее привычкой. Уже через неделю такого засыпания я заметила, что стала по-другому смотреть на события дня. Ценить, как много хорошего мне дала судьба. Инструмент 5-5. Пятница. Медитируем. Медитация кажется столь далекой от реальной жизни, что многие с некоторым изумлением смотрят на это занятие издалека. Те, кто использует и уже оценил этот инструмент, знают: медитация — это и есть сама жизнь. Ведь жизнь вовсе не в том, чтобы нестись в темпе взбесившегося поезда, выполняя по ходу 5 дел одновременно. Нет. Только остановившись, посмотрев вокруг и в себя, мы можем оценить, как этот мир прекрасен. Что будем делать? Из всех разновидностей медитации, самые несложные и трогательные — медитация встречи с собой. Ее и будем делать. Эта медитация не совсем обычная, так как делается стоя. Она займет 5-7 минут, хотя по желанию можно пробыть в ней и дольше. Сначала прослушайте текст медитации, к нему можно обращаться и во время практики. Понадобится зеркало во весь рост и, конечно, уединение, чтобы никто вам не помешал. Начать упражнение можно стоя или сидя. Добро пожаловать в настоящий момент. Это время вы предназначили для себя и только для себя. Не позволяйте отвлекающим факторам и заботам отнимать ваше время. Почувствуйте себя комфортно там, где вы находитесь. Выпрямите спину. Очертите носом плавные круги, чтобы расслабить шею. Опустите плечи. Перейдите в состояние расслабления, покоя, насколько это будет возможно. Как только вы достигнете состояния покоя, начните углублять дыхание. Вдыхайте через нос и выдыхайте через рот. Так несколько раз. Теперь не спеша встаньте перед зеркалом и посмотрите на себя. Не торопитесь и постарайтесь отбросить все мысли, которые не одобряют или осуждают что-то в вашей внешности. Скажите каждой такой мысли: «Я тебя услышала. Можешь уйти». Посмотрите в глаза отражению. Что вы видите? Ваше отражение сердится? Ему грустно? Какое чувство в нем откликается сейчас? Замечайте и позволяйте любому чувству, которое видите в зеркале, проходить, протекать через вас. Не бойтесь позволить своему отражению плакать или злиться. Эти эмоции идут от вашего сердца. Они нормальны и ожидаемы. Глазами проследите за своим отражением в зеркале. Обратите внимание на свою кожу, нос, рот. Рассмотрите лицо в деталях. Повторяйте мантру: «Я прекрасна». Если хотите, можете поднять руку и погладить отражение. Постепенно, по мере того, как негативные чувства рассеиваются, ваше отражение начинает улыбаться, и вы тоже. Аккуратно обхватите себя руками и крепко обнимите, смотря на свое отражение. «Я тебя люблю». Познакомиться с медитацией поближе, понять ее механизм и попробовать поистине чудодейственные практики вам помогут книги доктора Джо Диспензы. Американский нейрофизиолог Диспенза написал целую серию популярных книг о деятельности мозга и медитациях. Его книга «Практикум. Сила подсознания. Как изменить жизнь за 4 недели» может для вас стать достойным продолжением нашего практикума. Подводим итоги, строим планы. Если вы обратили внимание, на этой неделе ни разу не упоминалось слово «самодостаточность», хотя именно об этом, пятом маркере привлекательности из второй главы, я обещала поговорить. Дело в том, что самодостаточность или умение самой создавать свой мир и то, что вокруг него, строится на всех тех умениях, о которых мы говорили в этой книге. Среди критериев самодостаточности психологи называют такой: действительно самодостаточный человек никогда не останется незамеченным. Обычно он является нетривиальной личностью и вызывает интерес у других людей. Так и есть. Умение строить свою жизнь по своим правилам очень ценное. Иногда оно дается от рождения, но чаще это результат упорной и небезынтересной работы над собой, над созданием версии себя лучшей. Создавайте собственную, эмоциональную и духовную основу. Выявляйте свой круг интересов, занимайтесь личностным ростом, открывайте новые стороны общения с собой, другими людьми и остальным миром. И до встречи, красавица!